Глава 61. «Мне не нужен никакой врач!» Нахмурившись, запускаю в рот сухой блинчик. «У меня и так настроение плохое было, а теперь вообще пропало, не оставляя следа. Я сегодня отлежусь и встану завтра на ноги. Это стандартная ОРВИ». «Тогда я напичкаю тебя таблетками. Всеми, какими найду. У тебя есть аллергия на что-нибудь?» «На все». «Отлично. Тогда врач точно необходим. Поздно, Яра. Я уже позвал знакомого врача». «И что мне теперь делать?» Громов непреклонен в том, что задумал. «Да и исход один и тот же. Меня напичкают таблетками, не зная о моем положении. А я 1000 раз в инструкции читала, что для беременных, кормящих и еще много кого некоторые лекарства нельзя. Можно сделать хуже. Настаю на своем, Эмин напичкает. Ради моего здоровья же. А если нет, знакомый врач, выписавший мне лекарство, все равно узнает, что я беременна. Придется сказать, когда он будет писать рецепт. Навредить малышу я все же не хочу. Вот что ему не сидится? Малиновый чай – лучшее, что придумало человечество. Ну и соль соды для горла. Собственно, все это я уже делаю». «Поешь и в постель. Он придет минут через 20». «Жесть. За эти 20 минут я пытаюсь смыться из дома 2 раза. И все оба раза меня ловят на выходе и возвращают обратно в комнату. Вот и сейчас. Не успеваю перешагнуть порог, как цепкие лапы капканом захлопываются на моей талии. Мужчина притягивает меня к себе, вжимая в рельефный торс. Оделся бы, для приличия». «Я понял». На полном серьезе чеканит. Я вся напрягаюсь, боюсь дышать и шевелиться. Он же не может почувствовать ребенка на ментальном уровне, да? Я больше никак не могла проколоться. Хоть и понимаю это, все равно вся сжимаюсь. «Ты врачей боишься?» Насмешливый голос позволяет дышать. «Не узнал». «Боюсь», сдавленно отвечаю. «Боязнь белых халатов?» «Угу». «Отлично. Он придет без халата. Успокаивайся». «Нет». Опять пытаюсь вырваться. «Не люблю я врачей. Машу ногами, руками, но мужчина все равно держит крепко. Черт, так нельзя. Могу навредить ребенку». Успокаиваюсь, тяжело дышу. Внезапно по всему телу бегут мурашки, а я ощущаю губы Эмина на своем ушке. Он неожиданно целует, и я застываю, прирастая ногами к полу. Что он только что сделал? «Ну хорошо, так и быть. Я останусь с тобой в комнате, чтобы ты не заплакала». Подшучивает надо мной, проклятый Боров. А я двинуться не могу. Что с ним такое? То цветы, то браслет, то вчерашний поцелуй, что не выходит у меня из головы. А теперь еще этот. «Ты заболел?» Глухие слова вылетают неосознанно. «Хорошее у тебя настроение». «Хорошее». И все. Это все, что он успевает сказать, до того, как на весь дом разлетается трель звонка. Я тут же выкручиваюсь и, не дожидаясь пришедшего врача, бегу к себе в комнату. Залезаю под одеяло, как маленькая девочка, и делаю вид, что сплю. Не знаю зачем. И это не спасает. «Глянь там, что с ней?» Дверь открывается, и я слышу недовольный голос Громова. «Пока кофе сделаю. Или ты хочешь коньяк?» «Давай кофе. У меня уже печень от твоего коньяка болит». Добродушный голос легче ситуацию не делает. Хлопок, и по комнате раздаются шаги. «Ну где наша маленькая пациентка?» «Маленькая?» Сильнее укрываюсь головой, молчу. Понимаю, что это по-детски. Но в эти моменты судорожно думаю, что сказать мужчине. Мне нельзя бы какие таблетки. Но и про беременность сказать ему не могу. Судя по всему, они с Громом друзья. «Я дам тебе конфетку, как только закончу осмотр». «Какая к черту конфета?» «Не нужен мне врач!» Бубню и отодвигаюсь от той стороны кровати, на которую садится врач. Раз, из одеяла тянет. Два, и нет на мне уже спасения. «Ни хрена себе тут девочка!» Грубо произносит нежеланный гость. Угрюмо сажусь на кровати, смотрю на него волком и забираю одеяло, накрывая ноги. Пальцы на ногах мерзнут. Перевожу все внимание на мужчину лет 40. И правда не в халате. В обычной одежде, с какой-то сумкой в руках. Смотрит удивленно, поправляет очки. «А что, на мальчика похоже?» «Нет. Но когда Громов сказал, что у него девочка заболела, я представил тебя лет этак на 15 младше». Усмехнувшись, тянется к сумке. Достает пару знакомых для больных вещиц. «Девочка. Он назвал меня девочкой? Миленько. Вы тоже его потом проверьте. Он от меня заразился». «Да?» Брови летят вверх. Хорошо, гляну. Жалобы какие? У меня жалоб нет. Все отлично. Горло, нос не болят? Ничего не болит. Температура? Нормальная. На контакт идти не хочешь, да? Сам это уже понимает. Скрестив руки на груди, киваю. Ладно. Через пару дней увидимся, когда голова плавиться будет. Встаю с кровати, все обратно складывает в свою сумку. А я не понимаю, откуда он взял это? Плавится голова. Каждый раз, когда я болею, а это случается редко, на меня нападает это ощущение. Голова словно кипит под температурой и растекается, как металл по форме в горячей кузнице. А он откуда знает? Ладно. Вспомнив все ощущения своей болезни, все же решаюсь пойти на контакт. Нельзя играться теперь. Вдруг что-то серьезное. Из-за высокой температуры может случиться выкидыш. Мне этого не хочется. Давайте, что у вас там? Победно улыбнувшись, врач возвращается ко мне. Достает из сумки фонендоскоп. Поднимай майку. Делаю, как он говорит. И наплевать, что лифчика там нет. Вообще теперь плевать на все. Апатия какая-то. Или температура. Откуда вы узнали про голову? Мужчина пожимает плечами. Эмин сказал. А он откуда знает? Не припоминаю, чтобы я делилась этим с ним. И когда я болела, точно не видела его рядом с собой. Обычно в такие моменты у меня начинается бред. Мама как-то даже испугалась. Благо, со мной такое было всего 3 раза в жизни. И очень странно, что Громов об этом знает. Что там? Не умру же? Не. Ну вот и все. Пить ничего не буду. Я домашними средствами лечусь. Это хорошо. Кивает, убирая фонендоскоп. Но кое-что придется принять. Анализы сдавать не надо? Не. Выглядишь живчиком. А судя по тому, что рассказал Эмин, у тебя всего лишь простуда. В этот раз достает бланк рецепта. Ручку. Аллергии на препараты есть? Вводит ручкой по бланку. Есть. Киваю. И мысленно пытаюсь придумать, что сказать. На что? Много на что. Откровенно вру. Помню, врач посоветовал маме давать мне то, что безопасно для беременных. Пока, как видите, жива. Смотрит на меня, как на глупую. Да плевать. Ага, понял. И что-то чиркает на листочке. Дозы написал умеренные. В таком случае лучше сделать акцент на проверенных народных средствах. Судя по тебе, сама знаешь какие, да? Я уже расслабляюсь. Анализы не грозят, а таблетки наплела какую-то чушь. Не знаю, поверил он или нет. Или проще было согласиться с ним, кивать болванчиком. А потом смывать таблетки в унитаз? Ну уж нет. Громов любитель все проверять. Доктор еще задает несколько вопросов, завершает осмотр. Собирается уходить. А мое хорошее настроение и успокоившиеся нервы позволяют сказать мне следующее. А конфета? Он аж разворачивается. Точно. И опять лезет в волшебную сумку. Тебе с коньяком или с орешком? Прищурившись, выдаю. Вы странный доктор, но давайте с орешком. Получив свою конфету, прощаюсь с мужчиной. Накрываюсь одеялом до подбородка. Поджимаю под себя холодные ноги. И вся сжимаюсь и прикрываю глаза. Все. Финита ля комедия. Покушали и спать. Особенно, когда требует организм. И теперь нужно спать за двоих. И плевать, что я хотела переделать множество дел. Умиротворенная, все же потихоньку проваливаюсь в темноту. А в голове эхом звучит одно сладкое слово. Девочка. Грому явно нужно измерить температуру. А то, кажется, его лихорадит прямо так же, как и меня.